поддержку спецпредупреждения артиллерийского управления Генштаба Корейской народной армии. 11 июля Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Юче выступили совместным заявлением, в котором говорится: «Размещение в Южной Корее системы САД является большой угрозой миру на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире. То, что, согласно требованию США, Пак Кын Хе решила разместить в Южной Корее систему САД, показывает, что именно свора Пак Кын Хе – единственная в мире группировка злейших в истории предателей», отмечается в совместном заявлении.